Глава 10. Напряжение в крепости стало потихоньку спадать недели через две после неудачного побега. Нет, в целом отношение к узникам, конечно, кардинально не изменилось, но и особо лютовать духи перестали. Видимо, решили, что оставшиеся пленные хорошо усвоили урок. Мастери, который все это время вел себя тише воды, ниже травы, стал вновь изредка под различными предлогами наведываться в радиорубку. Чаще всего там дежурил все тот же Хамид, который, в принципе, стал по-нормальному относиться к Абдул-Рахману, по крайней мере, ни разу не рыкнул, мол, какого шайтана ты сюда шляешься, собака. Смущало мастери только то, что в каждый его приход станция была выключенной. Более того, судя по копившейся на ней пыли, к радиостанции уже давно никто не прикасался. Это было действительно странно, ведь раньше-то она выходила в эфир, судя по всему, регулярно. Загадка разрешилась, когда во время очередного визита Бориса в радиорубку Хамида позвал со двора Парван. Прораб был явно чем-то недоволен, и бобраковский предатель пулей выскочил к нему. Глинский замер. Очередная проверка, вроде как не похоже, но все же вот так оставить пленного, причем явно технически грамотного, рядом с радиостанцией... Хамид, конечно, раздолбай, как и почти все охранники, но не до такой же степени. Борис осторожно выглянул во двор со второго яруса. Размахивая руками и горячо о чем-то споря, Парван и Хамид шли к воротам, судя по всему, к мечети. Глинский решился, была, не была. Он быстро подскочил к рации и, осторожно, стараясь не оставить следов на покрывавшей ее пыли, попытался включить. Станция молчала. С тем же успехом Борис мог включить стол, на котором она стояла. У этой старой, еще довоенной станции, доставшейся духом, скорее всего, от английского привоенного контингента в Иране, сдохли батареи, причем очень специфические. Такие трудно заменить другими, да и саму станцию, ясное дело, не заменить. Взапревший от напряжения Глинский пробовал еще и еще, все оказалось бестолку. Рация не включалась. Старые батареи были на месте, но они полностью разрядились. Новых в радиорубке Борис не нашел, скорее всего, их и не было. Не нашли подходящих. И когда найдут, неизвестно. Теперь стало понятно, почему Хамид столь беспечно оставил мастерей в радиорубке. Глинский чуть ли не в голос застонал с досады. Хотя досадой назвать охватившее его чувство было нельзя. Борис был близок к самому настоящему отчаянию. Один, всего один выход в эфир, и задание было бы выполнено. Где теперь искать связь? У американских советников, которых в Зангали становилось все больше. «А может, это америкосы решили точку заглушить?» — подумал Глинский, выходя из бесполезной радиорубки. «У них-то своя собственная связь есть. А душманскую точку на всякий случай решили прикрыть. На всякий случай. Мало ли что. Тем более в преддверии возможного визита нашей делегации. Вот шайтан! Бляди! Прости, Родина, сегодня не судьба. Судьба любит злые шутки. Ну, впрочем, и добрые тоже. Глинскому была припасена еще одна шуточка, причем... такая, что и не понять сразу, добрая она или злая. Забегая вперед, нужно отметить, что запас таких шуток у судьбы не исчерпался.